Таким образом, движущая сила всей Вселенной, как бы она ни проявлялась, не что иное, как эта удивительная вещь, называемая бескорыстием, отречением. Истинная любовь – единственная живая сила. Поэтому ведантисты настаивают на единстве, а не на двойственности. Мы также настаиваем на этом объяснении, потому что наука и знание, которым мы так гордимся, заставляет нас признать, что если одна причина может объяснить всю серию следствий, то такое объяснение должно быть признано верным, предпочтительным перед всякой теорией, требующей для объяснения того же числа следствий многих причин. Так, например, если мы признаем, что вследствие ограничения того же единства прекрасная и удивительная любовь может оказаться злом или подлостью, мы должны всю Вселенную объяснить одной силой любви. Если же мы допускаем возможность происхождения зла от любви, то должны признать две причины Вселенной – добро и злую. Две силы – любовь и ненависть. Что же логично? А с вами был Славорежек, студент группы Шахте 23, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте opnyogakolas.com, там бесплатные курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.